Все знатные люди в городе спорили и ссорились между собой за очередь к приглашению к себе Митрофана. Женщины были просто от него без ума, и с утра до вечера к Митрофану бегали служанки знатных барынь, то есть кошки и собачонки с любовными записочками. Через неделю уже во всем городе играли в карты, а франты оделись в платья по образцу Митрофанова фрака и сюртука. Старые фанфароны взяли за образец солдатскую шинель и сюртук Усачева. Митрофан и Усачев хохотали во все горло, смотря на лунатиков в шелковых разноцветных фраках и сюртуках, которые стесняли все их движения и мешали им кувыркаться, хотя кувыркание было для них необходимостью, так же, как у нас поклоны и снимание шляпы. Перед дверьми Митрофана стояла всегда толпа народа, чтобы взглянуть на чудесного инопланетника. Каждый день Митрофан обедал в гостях и проводил вечера в больших собраниях, где сперва пел, что ему приходило в голову, то русские песни, то отрывки из маршей, вальсов, кадрили, которые остались у него в памяти, и вечер оканчивал обыкновенно игрою в палки и в преферанс, выигрывая множество золота и драгоценных каменьев у своих учеников и учениц, потому что женский пол, особенно старухи, еще более пристрастились к картам, нежели мужчины. Таким образом протекло светлое время, и настала лунная ночь. Журналист повел Митрофана в первые сумерки на обсерваторию и показал ему в телескоп нашу Землю. Она в эту пору обращена была к Луне со стороны Европы. И, как Митрофан знал употребление глобуса и несколько помнил очерк твердой Земли, нашей части света, то он был в восторге от этого зрелища. Земля представлялась в виде огромного светлого шара, которого диаметр был в 30,5 раз более, нежели диаметр Луны. В то время, когда она видна с Земли в самом большом размере. Моря земные и огромные реки означались темноватую полосою. Верхи наших гор сияли солнечным светом, а долины и противоположные к солнцу стороны гор обозначались тенью. На земле был день. Митрофан тотчас узнал очерк Балтийского моря с Ботническим и Финским заливами и, указывая журналисту на оконечность последнего и на темную жилку, то есть Неву, воскликнул в восторге. «Вот откуда я залетел к вам! Вот отечество мое, любезная моя Россия!» И залился слезами. Как хороша казалась ему земля! Невольно Митрофан задумался и, наконец, обращаясь к журналисту, сказал: «А вы предполагали, что наша земля — это прекрасная планета, необитаема? Подумайте, что в эту минуту, когда мы смотрим на нее и не видим на ней признаков жизни, тысячи людей рождаются и умирают, тысячи страждут и радуются, тысячи обманываются и тысячи обманывают, тысячи стараются вредить друг другу, и едва один из многих миллионов людей помышляет о том, что есть жизнь над землею. И верно, никто не догадывается, что в Луне теперь играет в банк,